Глава 17. Он нашел Вику в декабре, через 3 дня после того, как она вернулась из Перми. До родов ей оставалось 3 месяца. Ольга Васильевна на свой страх и риск разрешила ей пока пожить в детдоме, но велела немедленно получить жилье. Вика и сама понимала, что сделать это следует как можно скорее. Да и что тут непонятного? Надо же куда-то принести ребенка из роддома. Но не хотелось даже представлять, как она является к Максиму Леонидовичу со своим огромным животом и напоминает, что ей положена жилплощадь. Очень уж сильно она на него рассердилась 1,5 года назад, когда поняла, что он исчез из ее жизни совсем. Пронесся, как острая звезда по летнему небу, и исчез. И больше появляться не собирается. Она даже не из-за беременности на него за это рассердилась, а беременности она тогда еще не знала. Вообще же эта беременность не удивила ее нисколько. Пожалуй, Вика больше удивилась бы, если бы вышло иначе. Все, что случилось у нее с Максимом Леонидовичем, было в ее понимании так значительно, так сильно, что не могло закончиться пустотой. Не должно было так закончиться. Все в детдоме считали, что Вика залетела от кого-то в Перми, в общежитии. Ольга Васильевна даже говорила, что очень из-за этого в ней разочарована. Думала, она серьезная девушка с большими планами на будущее, а оказалось вот что. Вика никого не переубеждала, зачем. Не все ли равно посторонним людям, кто отец ее ребенка? Ей самой уже все равно. Но когда, возвращаясь вечером из магазина, она столкнулась с этим отцом буквально нос к носу на улице возле детдома, то все-таки растерялась. Почти как в тот раз, когда увидела его впервые. Он переменился с того раза. Или это ее взгляд переменился? Да, наверное, Вика смотрела сейчас на Максима Леонидовича и не чувствовала ни малейшего трепета, ни в себе, ни в нем. «Здравствуй», — сказал он, — «я хочу с тобой поговорить». «О чем?» — спросила она. «А ты не понимаешь?» «Нет». Вика пожала плечами. Она действительно не понимала. Она проучилась в университете и прожила в Перми всего 1,5 года. Но ее представления об отношениях между взрослыми людьми изменились за это время существенно. И сквозь увеличительное стекло, происшедшие с нею перемены, она видела свои отношения с Максимом Леонидовичем как... Да просто не видела она их. Вот как. Не может у нее с ним быть никаких отношений, ну и нечего о нем, значит, думать. Ветер был злой, снег лепил в лицо, улица была пустынна. «Давай хоть под стену отойдем», — сказал Максим Леонидович. Вика сделала несколько шагов в сторону и остановилась под стеной дома. Здесь не так сильно шумел ветер, можно было разговаривать. «Почему ты мне не сказала про это?» — спросил Максим Леонидович. Она нисколько не удивилась, что он связывает ее беременность с собою. Если она чувствует, что их связь была хоть и мгновенной, но не случайной, то почему бы и ему не чувствовать того же самого? «А что бы вы сделали?» — усмехнулась Вика. «Жить со мной стали бы». Наверное, она произнесла это слишком насмешливым тоном, и, может, такой тон обидел его. «Уж как-нибудь решил бы?» — сердито воскликнул он, но тут же взял себя в руки и произнес уже спокойнее. «Можно было бы меры принять, если бы ты мне сразу сказала». Под мерами он, наверное, понимал аборт. То же самое сказала ей в женской консультации врачиха, когда стала заполнять карточку и спрашивать о семейном положении и родителях. Про аборт, да, Вика как-то не сообразила. Может, и сделала бы, если бы ей вовремя подсказали. А может, и нет. Когда она поняла, что беременна, то впала в такое состояние, в каком никогда не находилась прежде. Токсикоза у нее не было. Она ходила на лекции, сидела в библиотеке, готовилась к семинарам. И во всем этом ровном течении жизни ей было так хорошо, что казалось, все это будет длиться и длиться вечно. Да, именно ощущение вечности вдруг накрыло ее, как будто опустилось сверху большое, но очень легкое облако. Но объяснить Максиму Леонидовичу, что происходило с ней тогда, Вика не могла. Она и себе-то не могла этого объяснить. «Но что-то я...» — проговорил он. «Растерялся, наверное». «Ну так растеряешься тут. Когда Козловская явилась жилье для тебя требовать, потому что ты родить должна, я слова не мог выговорить». Значит, Ольга Васильевна не стала рассчитывать на Викину способность добиться жилья и взялась за дело сама. «Послушай», — сказал Максим Леонидович, — «а ты уверена, что это мой ребенок? Все-таки он задал этот вопрос. Что же правильно? Когда забеременела Викина соседка по комнате в общаге, то честно сказала, спала с троими сразу, кто отец, не знает, а предъявлять будет тому, у которого материальное положение получше. Так что Максим Леонидович имеет право спросить, конечно. Хотя и непонятно, зачем ему это знать. «Уверена», — ответила Вика, — «у меня после вас мужчин не было». Так я и думал. Он не произнес это, а простонал. И ведь сразу же понял, сразу. Что поняли? Что ты на других не похожа. В его голосе послышалось уныние. «Ладно», — вздохнул он, — «теперь это уже не имеет значения». «Скажи, чего ты от меня хочешь?» «Я от вас?» — удивилась Вика. «Ну да, да», — раздраженно бросил он. «Я хочу, чтобы ты понимала. Если докажешь отцовство, то получишь только алименты». «Я не собираюсь ничего доказывать. Его слова, его тон не показались ей обидными, и тем более не ошеломили ее. Если бы он заговорил с ней так в тот день, когда они шли под цветущими яблонями, и она чувствовала, что любит его больше жизни, тогда да. Тогда она в каму бросилась бы от таких слов, наверное. А сейчас?» Между двумя встречами с Максимом Леонидовичем она переменилась так сильно, что теперь перед ним стояла совсем другая Вика. Он этого не знал, потому что внешне, если не считать живота, она выглядела точно так же. Но внутри себя она стала другая. И любила она его в той жизни, в которой ее теперь уже не было. Эта мысль была смутной, не совсем понятной, и сейчас, то есть прямо сию секунду, у Вики не было возможности разобраться в ней получше. Ну и не к спеху, потом разберется. «Ты правда говоришь? Правда не собираешься доказывать?» В его голосе слышалась просительная надежда. Это было неприятно. «Да», — ответила Вика и объяснила. «Я с вами жить не хочу, не думайте. Я вас больше уже не люблю». «О, Господи!» — он покрутил головой. «Все это было бы смешно, когда бы не было так. Ну, хорошо. Мне придется положиться на твое слово. Больше все равно не на что. Не к нотариусу же тебя вести за распиской». «Могу сходить», — пожала плечами Вика. «Не заверит», — усмехнулся Максим Леонидович. «Но на твое слово я надеюсь». «Сколько тебе лет?» — спросил он. Она уже ненавидела этот вопрос. После того, как беременность стала заметна, ей задали его раз 100, наверное. Многим людям по службе было положено интересоваться этим. 18. Через месяц будет. Даже в белом свете фонаря было видно, как побледнело его лицо. «Виктория», — простонал он, — «я тебе помогу, честное слово. Я серьезно могу тебе помочь, я все сделаю». Максим Леонидович впервые назвал ее по имени, а Вика и не думала, что он его помнит. «Ты пойми». Теперь его голос звучал совсем жалобно. «У меня уже направление в кармане. В Москву, в Академию управления. После учебы возвращаться сюда не планирую. И тут вдруг такое. Еще и несовершеннолетнее. Биографию мне хочешь погубить?» «Нет». Она правда не хотела губить его биографию. Ей просто не было до него дела. «До свидания», — сказала Вика. «Я замерзла, пойду». «Да-да», — поспешно произнес он, — «тебе нельзя мерзнуть». Он сделал какое-то быстрое движение. Ей показалось, что он хочет ее обнять, но не обнял, конечно. Вика отошла от стены, под которой они разговаривали. Ветер сразу же налетел на нее, чуть не сбил с ног, но она вывернулась. Ветра всегда гуляли зимой над Камой, она привыкла. «Я на тебя надеюсь», — услышала она сквозь шум ветра. Вика обернулась. Максим Леонидович еле виден был сквозь усиливающуюся метель. Она не стала вглядываться в его лицо. У нее было такое чувство, как будто она его уже забыла. Ордер на квартиру Ольге Васильевне пришлось получать по доверенности. Вика в это время лежала на сохранении. В последний месяц появилась угроза преждевременных родов, поэтому ее положили. А откладывать до выписки получения такого важного документа Ольга Васильевна сказала, ни в коем случае нельзя. Когда она пришла после этого к Вике в больницу, лицо у нее было такое ошеломленное, как будто ей выдали не ордер, а полный сундук золота. «А что? И получше, чем золото», — подтвердила она, когда Вика сказала ей об этом. «Ты только посмотри!» Она эффектно бросила ордер на лежащую у Вики на одеяле книгу про Неточку Незванову. «Адрес, смотри! Адрес и метраж!» Сама Вика не поняла бы, что особенного в адресе и метраже, но вид Ольги Васильевны был такой, что невозможно было сомневаться. Произошло что-то невероятное, из ряда вон. Невероятным оказалось все. И то, что вместо комнаты Вике выдали отдельную однокомнатную квартиру. И то, что находилась она не в разваливающемся бараке, а в новом доме, построенном для работников даже не ГЭС, а газового концерна, филиал которого совсем недавно появился в Крамском. Как такое стало возможно, Ольга Васильевна ума не могла приложить. «Видно, Бурыкин решил на прощание доброе дело сделать», — сказала она. «Примета такая, чтобы на новом месте удача была». «Бурыкин — это кто?» — спросила Вика. «А ты к нему на прием ходила, помнишь? Он в Москву на учебу уехал, и вот напоследок, представь. Ну, пусть ему Бог за хорошее отплатит. А тебе ремонт надо срочно делать. Там же ни обои в квартире, ничего. Новенькая, как пасхальное яичко». «Ремонт, наверное, потом», — пробормотала Вика. «Такого она не ожидала. Да и ничего она от него вообще-то не ожидала. Он поразил ее, но не ранил сердце, когда вошел в ее жизнь, а теперь вообще стал для нее только воспоминанием». «Когда потом?» — вздохнула Ольга Васильевна. «Когда ребенка будешь качать?» «Инфантильные вы все-таки», — с сердцем проговорила она. «Уж, кажется, стараешься, стараешься. А вы как дети малые». «Ладно». Она убрала ордер с Викиной книжки. «Что это ты читаешь?» И, не интересуясь ответом, сказала: «Ремонт мы своими силами сделаем. Ребят подключим, которые в строительном учатся. Им полезно практиковаться. Вынашивай, не волнуйся». Как ни странно, все это вышло. В какой странной последовательности. Любовь, мгновенная и острая, потом обида, потом равнодушие, и вот теперь благодарность. Для чего пришли в ее жизнь все эти чувства? Вика вздохнула, потрогала живот, который даже теперь, когда могла уже различить, где у ребенка ручка, где ножка, не сознавала частью себя. И, взяв с одеяла книжку, снова погрузилась в странные страсти придуманных людей. Очень они ее притягивали, оторваться не давали. И чем дальше заходила она вглубь собственной жизни, тем более важными и личными эти книжные страсти для нее почему-то становились. От Достоевского она не отрывалась долго. Ничьих больше книжек не могла читать. Почему так необходимо ей было пережить чувства и передумать мысли, которых не было ни в ее собственной жизни, ни в жизни любых людей, которых она знала или когда-либо могла узнать? Вика не понимала. Случайно попалась ей Неточка Незваного и увлекла, но это хотя бы понятно, там про несчастную любовь. Но почему после Неточки она стала читать все романы Достоевского подряд? Даже когда уже родился Витька, ей, казалось бы, должно было стать не до книжек вообще. Она читала ночами, благо ребенок был спокойный и спал по расписанию. Читала во время прогулок в сосновом лесочке рядом с домом. Удивительное это, наверное, было зрелище. Юная мамаша, сидящая на лавочке возле коляски со спящим младенцем, уткнувшись в братьев Карамазовых. Вика и сейчас улыбнулась, вспомнив это. Да, 18 лет для нее имели значение только Витька и Достоевский. Притягательность Достоевского со временем прошла, а Витьки — нет. Стоило ей подумать о сыне, как в сумке раздался короткий удар колокола. Витька прислал фотографию. Вика увеличила ее, насколько возможно, чтобы получше разглядеть его в компании мальчишек, идущих с ракетками после пинг-понга. Что у него за ссадина на скуле, интересно? Надо будет вечером спросить. Она вглядывалась в лицо своего сына, в длинные, как у нее самой, глаза, в тонко, тоже, как у нее, очерченные скулы. Она знала, что черты эти фамильные, спасибо Ольге Васильевне, вынула из личного дела и отдала Вике фотографию, оставленную ее матерью в роддоме вместе с ребенком. Фотографию эту она отсканировала и поставила себе на заставку айфона, так что на нее можно было смотреть в любую минуту, и можно было сравнить хоть с собственным отражением в зеркале, хоть с Витькиным изображением здесь же на экране. Но все эти черты оставались в Викином сознании разрозненными, и нить, тянущаяся из тех дней, когда незнакомая женщина сфотографировалась с незнакомым мужчиной на крыльце дома со львами, не сплеталась с ее собственной жизнью. Слишком резко была эта нить оборвана в той дали, которая могла уже называться тьмой времен. И что там произошло в этой тьме? Кто теперь узнает?